Часто она плакала, но никому не говорила, о чем плачет. «Бедная сиротка», — слышала она иногда непонятные и неприятные ей слова. «Почему она бедная? У нее такое дорогое белье, атласные башмачки, такой чудесный салоп, у нее много платьев». Ее сердила эта жалость. Даже к старушке-француженке, заменявшей ей мать эти 2 года заточения Верочки в Одессе, девочка не выказывала особой привязанности. И это огорчало ее воспитательницу. Поля внезапно вошла в класс, где Верочка танцевала с другими под музыку, готовясь к какой-то вечеринке. Полю сопровождала старушка-начальница. У нее были заплаканы глаза, у Поли в руках был узел. Музыка прекратилась, когда они вошли, и танцующие девочки остановились. «Пойдемте, барышня, мамашенька за вами прислали». Верочка удивленно глядела на Полю. За эти 2 года в пансионе она не только забыла ее, она даже забыла русский язык. Она и думала, и молилась по-французски. Француженка прижала Верочку к груди и заплакала. Она объяснила ей, что мама ее живет в другом городе, далеко, и что Верочка сейчас поедет к ней. Глаза девочки блеснули, она покорно дала себя одеть. Подруги кинулись к ней, окружили ее, кто смеясь, кто плача. Учительницы, гордившиеся талантливым ребенком, утирали слезы. Конечно, за нее они рады, а все-таки больно, грустно расставаться навеки. Верочка подставляла личико для поцелуев, но глаза ее все время сияли. Ни одной слезинки не пролила она, расставаясь с людьми, 2 года лелеявшими ее. Ни одного вздоха сожаления, ведь ей предстоял далекий путь. Перед нею открывалась новая жизнь. Когда скрылся из глаз дилижанс, старушка-начальница горько заплакала. Она никому ничего не сказала, но подумала: «У этого ребенка нет сердца». Еще другое яркое впечатление после долгой, но такой интересной дороги. Новый город, звонят колокола, праздничное утро, поле крестится на маковке церквей. «Приехали! Слава тебе, Господи!» Дармес, высланный к заставе, подъезжает к крыльцу одноэтажного веселого домика. Все окна настежь, все окна в цветах. На бронзовом кольце качается кокоду с черным клювом и что-то оглушительно кричит. Лай собачки несется из комнаты. Дверь подъезда распахивается, на крыльцо выбегает бледная женщина. Ах, это мамочка! За ней 2 горничные и черная с шелковой шерстью красавица-собачка. «Вера!» — кричит мать, и замертво падает на руки женщин. Этот крик вдруг что-то будит в детской душе. Какое-то страшное эхо, и померкли смеющиеся глазки. Вспомнилось утро, когда мертвого Масолова привезли домой. Верочка стояла на столе, а мать примеряла на нее новое платьице, принесенное портнихой. Как страшно закричала тогда мамочка, услыхав топот людей, несших тело с этой странно подогнувшейся головой, со стекленевшими глазами. Долго-долго звенел этот крик в ушах Верочки. Теперь она его вспомнила. Она очутилась на руках матери. Надежда Васильевна плакала от счастья, целуя дочь, потом тут же опустилась на колени перед образом и стала молиться вслух. Верочку увели. Собачка бежала за ней и весело лаяла. Это счастье длилось недолго. Верочка прожила с матерью 1 только год. Ей было 8 лет, когда Надежда Васильевна отвезла дочь в институт. И опять настало одиночество. Но душа Верочки уже проснулась. Память о матери, красивой, молодой, окруженной поклонением, не побледнела за все 8 лет разлуки, хотя Вера видела мать не более 3 раз в году в ее наезды в Москву. Ей строго было запрещено говорить о театре. Ее мать для всех в Москве была только Масолова. Никто не должен был знать, что она актриса Неронова. Надежда Васильевна хорошо знала свет. Она знала, что актрисами восторгались на сцене, но в частной жизни их все еще презирали, как когда-то знаменитую и несчастную Адриенну Лекуврер. Девочка умела молчать, и сладка ей была эта жуткая тайна между ними двумя. Сердце ребенка жаждет привязанности, душа девушки стремится к идеалу. Этим идеалом для Верочки стала мать. Все ее мнения были непогрешимыми, она не могла ошибаться. Она была самой красивой женщиной в мире, самой необыкновенной. Актрисой, да, но и отец был актером, и все, кого она видела в детстве, играли на сцене. Пусть об этом не надо говорить вслух, но что может быть лучше театра? И сама она, когда вырастет, станет тоже актрисой. Верочка никогда не забывала волшебных минут, пережитых ею в детстве. Но наряду с обожанием матери, Верочка не утратила былого страха перед нею. Для нее это было все то же недоступное высшее существо, без слабостей и недостатков. Острый ум Верочки еще дремлет, как и душа ее. Каким-то подсознанием видит она окружающее, не вдаваясь в анализ явлений, не стараясь что-либо обобщить. Это придет потом, потом. Пока лишь комическая сторона жизни не ускользает от ее наблюдательности. И еще далек тот день, когда постепенно, когда незаметно богиня-мать начнет спускаться со своего пьедестала. И с удивлением в этом лице богини Вера увидит отпечаток обычных людских страстей, присущих всем женщинам слабостей. Этот день еще далек.